В старину, далекую старину, был у отца с матерью сын-дурачок. «Ничего-то он глупый не умеет», — горевали родители. «Случись с нами беда, как он жить будет?» Стали думать, какому ремеслу его научить. И решили, пусть торгует в разнос. Дело нехитрое, были бы крепкие плечи да звонкий голос. Дали ему каштанов и говорят дурачку: «Вот тебе каштаны на пробу, носи по всему городу». Ходит дурачок с коромыслом на плече и кричит: «А вот каштаны на пробу всему городу! А вот каштаны на пробу всему городу!» Все дети сбежались на этот крик. Мигом поели они каштаны, а дурачок и рад. Вот так быстро товар с рук сбыл. Пришел дурачок домой, веселый-превеселый. Спрашивают родители: «А деньги где?» «Какие деньги? Разве надо было деньги брать? Сами же сказали, носи на пробу всему городу». Опечалились родители. Стали ему объяснять, как в разнос торгуют. На другое утро положили родители в две корзины разного товара. Каштаны, чай, несколько мерок проса. Весь день бродил дурачок по городу, ничего не продал. Воротился домой к вечеру, плачет: «Ничего у меня не купили, глупые люди, только смеются. Уж я кричал, выкликал свой товар, у самого в ушах звенело». «Как же ты товар выкликал?» – спрашивают родители. «А вот как», – затянул дурачок: просто чай, сапра чай, про чай со, чай каштаны, таш качаны, штаны качай». «Глупый ты, глупый, разве можно так? Товар надо выкликать ясно, чтоб слово от слова отскакивало, а ты их вместе сболтал, как муку с водой. Каштаны ведь не чай, а чай ведь не проса». Вот снова пошел дурачок торговать. Целый день он пропадал. Вернулся только к вечеру, плачет: «Живут в нашем городе одни дураки. Смеются, не знают над чем. За весь-то день ничего я не продал». «Уж верно, ты опять не так кричал, как мы учили», — говорят ему отец с матерью. «Вот неправда, в точности так, вот послушайте. Каштаны не чай, прос не каштаны, чай не проса, кричу особо». «Глупый ты, глупый, ты всего три слова кричи, от себя ничего не прибавляй. Чай, каштаны, проса, да кричи медленно, внятно, чтоб все поняли». Пошел на другой день дурачок товар продавать. Кричит медленно, с расстановкой: «Чай, каштаны, проса!» Да скоро заболтался у него язык. Стало у него выходить: «Чай, каштаны, просит! Чай, каштаны, просит!» А тут, как на грех, идет следом другой разносчик. Орет во всю глотку: «А вот сковородки! А вот сковородки!» В конец дурачок сбился. «Чай, каштаны, просит! Чай, каштаны, просит! Сковородки, сковородки, чай к штаны просит, а сорока водки». Люди на улицах от смеха падают, ни у того, ни у другого ничего не покупают. Рассердился другой разносчик, что дурачок ему торговлю испортил, и надавал ему тумаков. Вернулся дурачок домой и плачет: «Ничего-то я не продал, лишь добавок побили меня». Долго думали родители, как теперь быть, и надумали: пусть продает товар, какой совсем просто зовется. Горох. Уж чего проще. Тут ошибиться нельзя. Насыпали они в корзины несколько мер гороха. Идет глупый сын по городу и кричит: «Горох, горох, а вот хороший горох. Гороху на грош, горох хорош. На грош, на грохую гору гороха». Люди смеются, за бока держатся. Тут вдруг вышел из соседнего переулка разносчик с корзинами на коромысле. Выкликает он свой товар: «Горшки! Кому горшки? Горшки хороши!» Опять сбился глупый сын. Все у него в голове спуталось. Кричит: «Горох, горох, хороший горох! Горшки, горшки хороши! Грохочет горох, а горшок оглох! Горох кроши, горшки круши! Горький горох, а горшки с горки грох!» Заслушался дурачка разносчик, споткнулся и уронил горшки, только черепки задребезжали. Разинул рот глупый сын: «Вот беда, горе! Нечего сказать, огорошил ты меня!» Рассердился тут разносчик и огрел дурачка коромыслом. Вернулся дурачок домой с горькими слезами. Говорил я вам, что в нашем городе одни дураки живут. Прохожие смеются, а разносчики дерутся. Родители только вздохнули. Видно, правду люди говорят. От глупости нет лекарств.